Глава 42. Газ из мехов будет уходить. Красный треугольник. Тоска старика Шварца. Прежде чем постареть. Кнопка 100. Всюду на пути Брока восставшие рабы готовятся ко сну. Главная лестница освещена одним единственным факелом. Брок быстро проскользнул в дверь в железной баррикаде. Несколько прыжков, и перед ним неприятельские укрепления. Он бесшумно перебрался на ту сторону. В золотистом конусе света от прожектора сидят на ящиках два человека. Один из них, молодой, смотрит на баррикаду. Второй самодовольно улыбается всеми своими морщинами. Это Шварц. «Сегодня я могу спать спокойно», — прошамкал он, тряся сморщенной головенкой. «Если они что-нибудь предпримут, пальнем раз, другой для отвода глаз. Вот, мол, как мы сопротивляемся, будто детишек своих защищаем. А потом будем вынуждены отступить этажом ниже. Они же тем временем расползутся здесь, как вши. А вдруг они обнаружат бочонки с вашим газом? Что тогда?» «Не обнаружат, мой мальчик, не обнаружат. Бочки наполнены винцом, а мехи плавают в вине, и газ будет из них потихоньку уходить. Таких бочонков, на всякий случай, там полным-полно, с виду безобидных, как дитя в пеленочках. Настоящие же газовые бочонки помечены красными треугольниками и стоят в углах. По сигналу: «Ты, дед, все это здорово придумал, но что, если эти пролетарии улягутся далеко от твоих бочонков?» «Не беспокойся, желторотик, я и это учел, еще до того, как ты на свет Божий появился. Они расположатся, как и мы, в районе лестницы. Виток будет держать их возле себя, чтобы они не загуляли по трактирам да барам. Смекаешь теперь, несмышленыш? А вдруг они устремятся за нами на лифте?» «Не плачь, мой маленький, это у тебя зубки режутся. Сейчас я тебе пеленочку переменю. Если бы управление лифтом было в их руках, они бы давно шастали отдыхать в Гедонию. Пеленочку намочил, бедненький мой». Беззубый рот Шварца разинулся в долгом зевке. Этим воспользовался Брок. Схватил ковваты и заткнул им черный провал стариковского рта. В следующую секунду он рассчитался с любопытным ребеночком. Не успел тот опомниться, как Брок саданул его кулаком в висок. Парень так и покатился куда-то в темноту. Между тем, старый маразматик хотел было удрать от Брока, да с какой прытью, но Брок поймал его за ногу и дернул назад, а затем надежно связал длинной веревкой. «Не беспокойся, дед», — прошептал он прямо в испуганные глазки Шварца, — «тебе сила уже не повредит. Или боишься постареть еще лет на 100?» После этого с помощью кляпа и веревки Брок скрутил и его напарника, а покончив с обоими, осторожно подобрался к палаткам. Лагерь спал. Со скучающими часовыми Брок расправился быстро и ловко. И сразу же увидел бочонки, помеченные красными треугольниками. Из-под них торчали резиновые шланги, стянутые веревкой. Брок торопливо принялся их развязывать. Когда он возился с последним бочонком, у него закружилась голова. Мозг точно бритвой резануло багровым треугольником. Брок чувствовал, что теряет сознание. Напрягая силы, сумел таки взять себя в руки. «Прочь, прочь отсюда, пока я не состарился». Шатаясь, он двинулся вперед. «Еще три шага и лифт. Еще шаг, и я упаду». В последнюю секунду, когда багровый треугольник терзал рассудок невыносимой болью, Брок ввалился в лифт. Кнопка 100, 100, 100. Брок рухнул на пол.